Сам же Марак очень сомневается, атаковать или нет. Нет, конечно, атаковать, только как заманить меня в ловушку. А Макаши — это ведь искусство обмана. Что ж, пообманываем и мы его. В моей руке начинает формироваться второй клинок. В отличие от первого, он был двухклинковый, такой как у Дартмола. Одновременно включаю два лезвия. Теперь у меня два клинка. Марак немного растерян. Мало того, что с адептами двух клинков он никогда не встречался и слабо представлять, как с ними сражаться, так еще и такой оригинальный фехтовальный стиль. Пиу. Отражаю бластерный выстрел, и он летит обратно в отправившего его. Теперь можно немного подраться, точнее прощупать противника. Сам иду в атаку и начинаю наносить рубящие и колючие удары, постоянно меняя оружие для этого. Темп также часто рвался, хоть я и его соблюдал. Первые две атаки — рубящие мечом, потом колющие двухклинковым. Смысл вы уловили. Теперь по саму Марагу. Слабые руки, точнее основная рука, держащая меч, отсутствие диагональных маневров, пока что все его движения были по прямой. Назад, вперед, неважно, по диагонали он еще ни разу не уходило. Само по себе это не минус, но уж больно предсказуемо. Если брать мелочи, то он слишком часто атакует запястья. А если точнее, у него много приемов, которые на это ориентированы. Опять же, предсказуемость. Я даже пару раз подставился немного, и он ожидаемо повелся. А еще у Марага отличная защита нижней части тела, а вот в случае атаки на верхнюю часть тела предпочитает уклоняться. Такое чувство, что лордом он стал только потому, что мог травить конкурентов. Но и только. Я как это осознал, сразу задвинул такие мысли подальше, ибо недооценка противника. Впрочем, может, он еще не показал всего, что способен. Тут отвлекаюсь. Зулу нужна помощь. Один из имперцев хочет ее застрелить. Кидаю в него свой световой меч, контролируя полет. Ситх быстро пользуется этим и наносит мощный толчок, который я принимаю на щит. Следом идут молнии, их уже на посох. Они становятся все мощнее и мощнее. Я разорву тебя. Посох падает, и меня начинает натурально выворачивать от боли. Энакин, назад. Я убью всех твоих товарищей. Всех. А не буду искать твоих друзей, а убью просто тебя. Телекинез послушался меня, и меч, который я раньше бросил в имперца, устремился к Ситху. Старый трюк. И просто остановил его телекинезом. Из последних сил прыгаю вперед, подхватываю упавший двухклинковый меч и выпадом бью в живот. Удивление на лице Ситха будет согревать меня холодными ночами. Тот падает на колени. Заношу над его головой меч. «Пощади», — просит он меня. «Если б ты когда-то щадил бы кого-то, то, может, и сила через меня даровала бы тебе жалость. Не требуй того, что сам не проявлял. Ты же джедай. Долг джедая — не быть милосердным к врагам, а уничтожать угрозы невинным». Удар. Голова Ситха отделяется от его тела и падает на пол храма. В ответ на это все имперские солдаты исчезли, а само окружение начало изменяться. Мы больше не стояли посреди ситского храма, наоборот, мы были в джедайском. «Как-то все легко было», — сказал Зул, и Кас просто кивнула. «Мы сражались не в реальности, а в ментальном пространстве. Я бы не мог отразить ни одной его молнии в реальности. Однако в ментальном пространстве при достаточном количестве силы, я это могу делать». Я указал на стену и вытянул руку, с нее сорвалась желтая молния. «Ментальное пространство – это по факту твой личный мир, где ты повелитель. Другое дело, что если опытный пользователь силы начнет на тебя влиять, то это будет сродни поединку. Главное, чтоб сил хватило, изменить правила чужого мира под свои нужды. Так почему Ситх не смог этого сделать? Предполагаю, из-за нашей связи. Сражаться с одним – это не сражение с девятью людьми. По факту, он должен был влиять на девять разумов, которые используют свои силы в унисон. Значит, он был легким противником», — задала вопрос Абри, которая не особенно участвовала в битве. Больше пыталась выжить. «Нет, это был могущественный противник. Просто его дух был истощен длительной спячкой, а также он не смог собрать достаточно сил, чтоб противостоять нам. Думаю, если б мы его встретили во плоти, то все бы были мертвы. Значит, повезло, без везения в войне никак. Другое дело, какое влияние мы можем оказывать на мир. Обычный солдат воспримет везением, что артиллерийский снаряд не попал по нему, когда джедай это везением не считает. Он отклонил этот заряд. Так что везение зависит только от способности нашего влияния на мир. Боюсь, если бы сюда не пришли, я бы уже был мертвым. Спасибо. Обращайся. Зулу весьма обаятельно улыбнулась. И за это я потом отверну ваши головы. Так что помедитируйте над тем, какую глупость вы совершили, и придумайте оправдание». Дети сразу же поникли. Примечание к части. Дарк Марак. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет Рустарварс и Магис 662 Ситхинку и Ситартор Йот Пегери Висион Латест Целито Витх Довн 340 ЦБ 20 триллионов 111 миллиардов 115 миллионов 210 тысяч 202. ВОЗ. HTTPS Гомипедия Цурсиц Днцомс Втор Гомипедия 331 ВОЗ СПНГ. ГГ. HTTPS Аватан Плус Цомфилис Ресаурцы Смит 59872 БДА 6 А 35515 ДБ 8034 Д 43 ПНГ. ГГ в будущем. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет Рустарварс и Магис ДД 5 Гуардиан Протицтаров ДЦР ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 180 миллиардов 216 миллионов 180 тысяч 951. У республиканцев на базе закончилось пиво, и они знают, что у ситхов свежий привоз был. HTTPS Лиагаминг нет им кнев суплац 5 Д 18 АФ 08 ЕЦБ 9 ЧИС Снахуд Босс ФД 234 ПЦА 30 БДЦФ 6318 ФЦ 4 миллиарда 2 миллиона 227 тысяч 722 ЙПГ. Для сохранения жизни гвардейцев королевы было принято решение их приодеть. HTTPS Вигнитте Викианацакие нет Рустарварс и Магис ЕЕ 7 Закуулкник ХЦ Вторриндер ПНГ Ревисион Латест ЦБ 20 триллионов 180 миллиардов 428 миллионов 123 тысячи 101. Семейная ссора. HTTPS LH3 Гаглиусер Цантен Цом Прокси XNG 8 ИСТ ЦРЦ 5 А 71 ПН 4 НХИЦ КАД Б 92 СРХИКЦ ЗЯСКНУП МВИВИФ 09 МВК 0 ГЗВ ГДУИХФ 0 ИС ХП 6 НЮН 4 ХМ АФ 5 КТЕН 7 КЛЗЛАК МПОКС КСВАЙДОВ ГХПК 1 М 3 ЯГ БДАКСХ 9. Как бы выглядел эффективный Роскомнадзор? HTTPS CDN Игроманиару MNT Artitslis 8.0 DDEA 27314 HTML IMG 19 B2C 00 36125 D 514 ZAM JPG. Глава 4. Я посидел. Говорю довольно очевидную вещь, смотрясь в зеркало в медицинской секции. В прошлый раз это произошло намного позже, да и не полностью. Опыт такой, оставляет отметины всегда. Сказала учитель, спасибо, что помогли, без вас я бы скорее всего погиб. Твой учитель я, не могу позволить умирать своим ученикам, с улыбкой ответила она. В отличие от моего прошлого тела, у меня при взгляде в зеркало не возникало мысли, ну и рожа у тебя, Шарапов. Тут скорее с сединой и бледностью, я приобрел некоторый аристократический лоск. Хотя пока в теле десятилетки это так кажется, а вот когда уже будет недельная щетина, с полностью перепачканным лицом воняющий как бомж, это уже совсем другое. Что с восами будем делать, за их глупость? Точнее, что планирует делать орден? Они нам помогли, при этом заплатили за свою ошибку высокую цену, многие их выдающиеся деятели погибли. Так что мы сошлись на том, что они должны отдать нам Голокрон, и мы покинем их планету без раздувания скандала. Логично. С тех пор, как мы победили лорда ситхов, прошло некоторое количество времени, которое позволило мне немного прийти в себя. Что-то во мне изменилось, дело в том, что я стал сильнее. Например, никогда не вникая в тонкости создания и классификации молнии силы, тем не менее часть из этих знаний мне стал доступна. Видимо, в случае ментальной дуэли, проигравший отдает свою силу и знания. Впрочем, это не полностью, а так, очень смутно и неясно. Видимо, для полного поглощения требуется использовать какую-то технику. Плюсы же все-таки есть. Контроль стал более структурированный. Тут стоит сказать, что имеется в виду при противостоянии одаренных. Вот я, человек, у которого силы, как у наркобарона героина, только это значит, что я дольше буду оставаться в строю. А любая атака или защита, это целая наука, завязанная на концентрацию. Вот, например, я не смогу сделать толчок на весь свой резерв, потому что такой толчок, наверное, сможет сбить Изер с орбиты. Потому что на каждый новый уровень энергии, который потребуется использовать, требуется строить новые структуру контроля поверх базовой. Разберем чуть подробнее, что подбросить на несколько метров человека хватит и обычного толчка, только чтобы сделать это с танком, потребуется совсем другой расход энергии, и контроля для удержания этого толчка. А как сами понимаете, джедаи всегда поддерживают вокруг себя щит, который препятствует проникновению чужой силы за оговоренный периметр. То есть даже Йода не сможет отключить мой меч, пока он находится в моих руках или в пределах моего щита, имеется в виду силой. Щит блокирует слишком тонкую работу. Размазать об стенку сможет, так что и щит не спасет, а вот выключить меч нет. Плюс, кто-то лучше оперирует атакой, кто-то защитой. Благодаря помощи лорда, я, пожалуй, смогу швыряться танками. Но тут опять следует оговорка. Танком за какое время, сами понимаете, проще кинуть самого врага за долю секунды, чем тратить 10, чтобы поднять танк. Бои всегда скоростные, поэтому джедаи пользуются весьма малым арсеналом способностей, потому что это наиболее оптимальные способности в условиях скоростного боя. Поэтому и используют меч для ближнего боя. Бластер тоже иногда используют, только сродство с оружием как с мечом не каждый может сделать. Вот и выходит, что надо развиваться. Интересно, сколько призраков надо поглотить, чтобы сшибать изры с орбиты за более-менее приемлемый срок. Хотя лучше изучать щиты, это хотя бы приближает к бессмертию. Я отправила сообщение Падме, что ты жив. Спасибо. Действительно, что я мог еще сказать, мне пришлось сделать все, чтоб моя смерть прошла как можно легче. У нее совсем другой уровень психологической устойчивости, чтоб сохранять требуемый уровень рационализма в любой ситуации, так что мне потребовалась ей помощь. Не следует этого делать, я живу в несколько десятков раз дольше тебя. Я отправляю детей на войну уже сотни лет, не следует создавать еще одного джедая из людей, что должны жить в мире. Не запрещаешь, а что мой запрет тебя остановит? Спрашивает Ядль. Не следует делать из нее джедая. Я уже начал, когда показал ей трупы гунганов, и вы сами знаете, что на этом пути есть движение только вперед. Ты сможешь ее подготовить? Не знаю, но не готовить не могу. Она очень сильная, сможет выдержать. Ядль немного помолчала. А ты сможешь ее пытать, чтоб проверить стабильность психики и принципов? Да. Короткий как автоматная очередь ответ. Притом это сложно пыткой назвать. Скорее проверка убеждения и принципов. Нормальной пытки никто не выдержит. Ни ситх, ни джедай, ни спец. Другое дело, что можно пытать как дилетант, чтоб наоборот обнажить все чувства, все навыки и вообще все. Конечно, можно сделать так, чтоб она таскала раненых под бластерами. Но это неконтролируемая ситуация. Хотя на самом деле пытки более лучшая ситуация. Дело в том, что во время пытки, особенно если палач-дилетант пленный вступает еще в ментальную дуэль с ним, профессиональный палач не позволяет начать такую дуэль. Про именно это спросила Ядль. Но сначала научу, всему чему знаю, чтоб она стала такой, как мы. Магистр джедай опустила уши и сказала, таких как мы не должно быть. Согласен. На Земле за всю историю суммарно было всего 275 дней, когда на ней не было войны. Мы одна из эволюций, которая выковала война. Таких как мы не рождаются, нас создают с детства. Меня с детства учили воевать, так же я буду учить воевать своих детей. Но это не значит, что я считаю, что мы должны быть. Но к несчастью, человечество еще не пришло к системе, в которой мы будем не нужны. Мы его приближаем как можем, платя за это кровью, однако наша кровь не приближает ничего. Я никогда не был солдатом, никогда не принимал присяги, я всегда был наемником, так как наемники никогда не назначат над собой тупое начальство. Никто не будет относиться к боевым товарищам. Я, начальник, ты, дурак. Мы все же не фигней страдаем, мы умеем воевать. На далеком крейсере, на котором находилось крайне мало живых существ, а все остальные были дроидами, которых джедай закупил на одной из станций в достатке, просто выпивал. Что поделать, у джедаев есть слабости. Он вступил в ментальную дуэль с лордом Ситхом, уточнила Эйла, при этом от пробежавшего холодка по коже, так что она закуталась поглубже в свои одеяния, точнее в свою робу. Да, тупые васы решили поиграться в прививку от темной стороны, в результате чего стали марионетками лорда Марага. Еще хорошо, что Энакина отравили, иначе Мараг мог возродиться и получил армию одаренных. В случае войны многие из наших погибли бы. Квинлан одним глотком осушил свою кружку. Как там Энакин? С ним все в порядке. Эйла обладала очень сильной эмпатией, да и Энакин был довольно близок ей, потому что чувствовала, что однажды он будет отдавать ей приказы, и она будет их выполнять. Посидел, коротко ответил Квинлан и налил себе еще немного. Ну, это можно сказать даже плюс. От девушек отбоя не будет. А если еще патлы отпустит? Учитель, во-первых, девушки это не по кодексу. Во-вторых, по кодексу можно только одну. Океадимунди, он улучшает демографическую ситуацию на планете, это очень важно для его расы. Квинлан Вос покивал и сделал вид, что совсем не завидует магистру, у которого есть несколько жен. И вы забываете, что дома он очень редко бывает, если б была одна, может быть, бывал бы почаще. Поддела его Эйла, секс это одно, а выслушивать девушек после него это другое, особенно если их несколько. Ученица, кто научил тебя обламывать? Лучше насладись коньяком полутысячелетней выдержки. Простите, я лучше в вещах покопаюсь. Там есть несколько нарядов для твилечек. Покажешь мне? Конечно нет, вы же не приглашаете весь орден насладиться полутысячелетним коньяком. Поэтому почему я должна делиться своей красотой с вами? Квинлан начал размышлять над этим. Для завершения композиции ему не хватало еще сигары, а так коньяк был. Поэтому он мог поразмыслить, права ли его ученица или где-то допускает глубокую философскую ошибку, которую учитель должен исправить для радости всех окружающих. Итак, есть контраргумент, который бьет его карту, о том, что красота должна принадлежать всем. Этим аргументом служит его коньяк, который он точно не будет предлагать собратьям по цеху. Как бы объяснить, что наряженная в костюм твилечки танцовщица Ила будет радостнее для всех, чем его коньяк? Нет, это явно спорное утверждение, есть много куда более выдающихся женщин-джедаев. Но ведь и на безрыбье и рак рыба, а Ила явно не рак, а тоже рыба. Ведь так, как сохранить коньяк у себя, однако даровать ордену незабываемое зрелище? Один из вариантов поскорее выпить коньяк. Но, во-первых, он не алкоголик, во-вторых, пить полутысячелетний коньяк галлонами есть акт невежества, сравнимый со стрельбой из пушки в музей. Как-то он встречался с одним случаем, когда террористы взяли в заложники музей, без людей, просто с реликвиями. Фундаментальная проблема террористов была в том, что подразделение спецназа не восприняло реликвии древности как заложников. А вот потом приехавшие смотрители музея, бедные они, а ведь захват террористами музея не является страховым случаем. Впрочем, его стремление нарядить свою ученицу во что-то более сексуальное может служить следствием их весьма близких отношений, а также легкого гормонального дисбаланса, вызванного беспокойством за Энакина, алкоголя и немного жесткого допроса безоружного человека. Хорошо, когда сам себе психиатр столько денег экономится. Другое дело, мешает ли ему выполнять задания его некоторые желания, с одной стороны, да, с другой, пожалуй, нет. Мисс Винду устало протер глаза, уже несколько дней он изучал материалы, доставшиеся благодаря Энакину, который сумел прочитать дневник ситха, а уже они потом провели боевую операцию по изъятию всех данных ситхов. Стоит сказать, чтоб стандартизировать весь этот бред понадобится усилия многих сотен специалистов. Недаром ситхи за 1000 лет этого не сделали, хотя их постулаты довольно сильные и имеют свою долю истины. Мы, избранные, те, кто отказался плыть по течению силы и сам им управляет. Нас было всего 30 за 1000 лет, против сотен тысяч джедаев. В этом Дарк Плагас был прав, однако и во многом ошибся. Главным козырем линии лордов ситхов была секретность, теперь ее не существует. По следу всех из этой линии идут сотни джедаев, раскапывая малейшие связи между ними. Сами же оставшиеся ситхи это понимают, в частности, со многими семьями, которые упоминаются в дневниках ситхов, начинают происходить несчастные случаи, до того, как их посещает джедай. Значит, враги формировали свои сети влияния сотни лет и поддерживали их в приемлемом виде. Выживший лорд хоть может уничтожить систему, что сформировали предыдущие ситхи, но его личная разведывательная сеть уже нет. По намекам, оставленных в хранилищах, а также в дневниках Дарта Мола, выживший ситх, политик. Но аккуратная проверка сенаторов не дала результата. Даже при содействии канцлера Палпатина, который осознает всю опасность ситхов. Впрочем, он может преследовать свои политические цели. В частности, уничтожение или крайней дестабилизации торговой федерации. Правда, хоть Шиф Палпатин и формирует себе образ обычного политика, но он опаснее всех их. Он практически не берет взяток, не сильно и лоббирует чужие интересы, не занимается противозаконными деяниями, но с каждым годом получает все больше политической поддержки и власти, часть из которой ему дали сами джедаи. Кстати, насчет политики. Довольно забавным вышел путь линии Бейна. Был лорд Дарт Бейн, бывший шахтер, который после убийства республиканского офицера сбежал в империю ситхов, после чего завербовался солдатом, где проявил свои недюжинные способности по организации работы своего подразделения, а также выживание в условиях войны. После чего его талант к силе был замечен, после чего он обучался на Карибане, как воин темной стороны. Хотя стоит уточнить, на Карибане всегда готовили наиболее сильных представителей силы. Все остальные учебные заведения были распределены по другим мирам. Однако он бросил обучение, так как начитался древних текстов, поэтому взял себе приставку «Дарт», которую не брали многие века ситхи. Так как Каан решил отказаться от этой традиции, на взгляд Мирса Дарт Бейн был революционером-идиотом, потому что он изменял что-то не под новое, а под старое. Да, раньше была могучая империя ситхов, которой управлял Вишейд. Раньше была империя Дарта Ривана, а также десятки других образований, с которым сталкивались джедаи, и каждый из них чем-то отличался. Постоянное развитие и есть залог жизни. Джедаи также, они не меняются с бухты-барахты. Сейчас галактике нужны от джедаев полицейские функции, а не военные. Если джедаи резко станут воинами, то это нарушит баланс интересов, что приведет к последствиям. Даже больше, Мейс Винду был благодарен Дарту Бейну. Не прими он решение возвращаться к старине, то республика была бы уничтожена. По своей сути Бейн идеолог, могущественный революционер, который сумел сформировать идеологическую базу на тысячелетие, так чтоб никто из последователей не отступал от нее. Его ученица одна из самых могущественных колдуней темной стороны, которая сумела даже притворяться джедаем. А это действительно достижение. Подобная преемственность сохранялась постоянно. Дарт Кагнус, пророк, один из самых могущественных за всю историю. Потом был Дарт Миллениум, еще один революционер, который отказался следовать пути Бейна и отделился. После чего о нем неизвестно. Когда совет прочитал эти строчки, которые были написаны Дарт Кагнус, то он очень возбудился. Мало того, что есть ситхи, которые засели в политике, обладая огромными финансовыми ресурсами, так где-то может базироваться сектанты-ситхи, которые копили силы тысячи лет, которые базируются на жизненной философии, которая осуществляется в господстве слабого над сильным. Поэтому джедаи начали прочесывать места поклонения ситхов куда активнее. Мало того, что есть один орден с крайне умелым политиком, так и второй есть, о котором ничего не известно. Другим удивлением стал Дарт Виктивус, который был принципиальным бизнесменом. Ситх-бизнесмен, который заботится о своих подчиненных, звучит как анекдот, но это было правдой. Поэтому стоило проверить и те координаты, где он занимался шахтерской деятельностью. Очень любопытный ситх, достойный враг, заслуживающий уважения. Принять поражение от такого врага было бы честью. Впрочем, они бы, наверное, смогли сосуществовать в мире. Один из немногих ситхов, которого не убил свой ученик, а он скончался спокойно в своей постели в окружении своих родных. Дарт Гайл, философ, который сравнивал ситхов то с раковой клеткой, то с черной дырой. Любопытный персонаж, но ничем другим не запомнился. А вот Дарт Гравит. Этого персонажа я рекомендовал увековечить как ситха, который послужил ордену, самостоятельно придя к осознанию концепции света. Его статую можно установить на входе в храм, так как он нанес самый тяжелый урон ситхам, после Дарта Мола и Энакина Скайуокера. Правда, первый нанес удар своей тупостью, а второй своей прозорливостью. Дарт Гравит самостоятельно перешел на светлую сторону, но так как не имел учителя, то вышло у него коряво. Орден ослаб из-за того, что большинство самых продвинутых знаний, добытые ситхами с величайшим трудом, были уничтожены. Гравит хотел отбросить старые знания и начать развитие с самого начала, но ему не было позволено это сделать. Его убила собственная ученица. Однако тактически он проиграл, убив в первую очередь ученицу. Он смог довести свою точку зрения до следующих поколений ситхов. Хотя, возможно, он бы стал мастером-джедаем, закончив многотысячелетнюю войну. Другим великим ученым ситхов был Дарт Ремейдж. Правда, он явно ушел куда-то не туда. Записи Ремейджа содержал в себе информацию о комбинации растения бота и металла пайрониума. Дарт Ремейдж также проводил эксперименты на цефалонах, разумном виде, который мог воспринимать прошлые и будущие события сквозь время, чтобы изучить возможность путешествий во времени. Довольно опасная и скользкая тема. Все исследования по этому поводу были отданы артефакторам джедаев. Возможно, результаты исследований ситхов станет новой вехой в развитии джедаев. Ситх, известный как Дарт Рагас, учитель Дарта Тенебруса, также был ученым, довольно продвинутым. Правда, он дал джедаям почувствовать себя, впервые за 8 веков, хотел создать вирус, что отделяет джедаев от силы. Ублюдок, создавали уже такие вирусы. Небезызвестный лорд Марак, который был уничтожен Энакином, Яд для юными юнлингами. Месяц не будут на спине спать. Удумали только совершать столь сложные силовые приемы без подготовки и опыта. Следующим ситхом, противостоящим нам, был Дарк Тенебрус, в миру известный как Руджес Сном, один из великих ситских гениев, чьи знания превосходили знания магистров, а также весьма продвинутых исследователей. Кажется, он зашел туда, откуда нет пути назад, что довольно забавно. Однако он был довольно знаменитым конструктором кораблей, а также лордом ситхом, который по финансовым возможностям приблизил орден ситхов к ордену джедаев. После него подобное сделал еще только Дарк Плыгас. Кроме этого, система расчета, при которой Дарк Тенебрус предсказал рождение Хива Дамаска, была засекречена высшим советом ордена, а также советом первого знания. Известно, что клонировать джедая невозможно, или очень сложно, однако его можно создать методом экстрапорального ультворения. Данная теория существовала многие тысячи лет, сколько существует данный метод борьбы с бесплодием. Хотя, стоит сказать, он был забыт, когда появились более совершенные методы. Тенебрус отыскал двух муунов, которые удовлетворяли его уравнение, и взял мать Плыгаса себе в послушницы, отдав ей приказ соблазнить служащего, Кара Дамаска, в результате чего появился могущественный пользователь темной стороны, Хага Дамаск. Позже он по факту купил ребенка у его родителей, устроив карьерный рост Кару. Подобные методы производства одаренных могли бы послужить ордену, в разы увеличив нашу численность. Странно, что Тенебрус не использовал этот способ для формирования своей армии. Армии ситхов. 20-30 лет в каком-то отдаленном регионе галактики у него будет 1000 преданных последователей. После этого можно было нанести удар по Корусканту и уничтожить храм, или очень сильно повредить, и по факту начав войну. Но Дарк Тенебрус пошел по другому пути. Иногда излишняя идеология вредит. Он создал уникального адепта силы как инструмент, чтоб стать самым могущественным адептом силы. Глупец. Сила не терпит таких посягательств. В качестве баланса она бы родила джедая, который бы убил Тенебруса, даровав ордену небывалую силу. Впрочем, может, такое решение было бы оптимальным. Кстати, насчет оптимального решения. Семья Сиена, родна из богатейших семей галактики, а также весьма уважаемая, была замешана в делах ситхов. Он лично посетил эту семью и предоставил доказательства, попросив объяснения. Все представители семьи имели вид весьма бледный и пристукнутый. Хотели начать возмущаться и подключить свои связи. Мейс пообещал, что всех их убьет, а связи проинформирует, что убивают райтов за связи с ситхами. И эти связи, зная, насколько принципиален вопрос для джедаев, отвалит. Теперь райты служат ордену, так как у них оставалось только два варианта. Либо жить, но под контролем джедаев, или же умирать, долго и мучительно. По сути, это ничем не отличалось от рейдерского захвата, что открыто признавал сам Мейс. Только отличие во многом. Ситхи – враги галактики и республики в частности. 1000 лет назад всех бы их казнили без суда и следствия, а сейчас предлагают выбор, что уже немало. Кроме этого, райтам еще предоставили данные по другим рассекреченным агентам влияния ситхов, которых убили сам ситх, и у тех вообще не было и шанса. Они попали под перекрестный обстрел двух самых могущественных военно-политических орденов галактики. В таких ситуациях только монстры по типу Куэта могут объявить и придерживаться нейтралитета. Он будет нужен всем. А Райта еще не достиг такого уровня. Его под праведные песнопения похоронит. Также стоит учитывать, что он поссорился с целой расой Ксичар, так их изничтожение будет воспринято благосклонно. Так вот, среди ситхских текстов была определена планета, где ситхи получали боевой опыт, Курсида. Планета, на которой поколениями прилетали ситхи, чтоб поубивать местных аборигенов. Аборигены начали развиваться и уже дошли до простейшего пулевого оружия. Следственная комиссия туда уже отправлена. Срочно нужно составить портрет Сидиуса. Надеюсь, представители народа, что видели его, живы. Хотя сомнительно. Но уж точно эта раса очень не любит ситхов. Наверняка хочет перерезать всем им глотки. Стоит это также использовать. Люди, что поколениями готовились к приходу демонов, психологически наиболее готовы к войне с ними. А учитывая, что джедаи противостоят ситхам, лучше мотивировано личной гвардии сложно придумать. Так что в случае, если контакт будет налажен, та планета станет одной из крепостей ордена. Для осуществления замысла Дарк Тенебрус провел ряд сложных экспериментов с собственными мидихлорианами и создал ретровирус, штамм так называемых им самим, максихлориан, которые в качестве побочного эффекта отрезали его способность видеть будущее, но взамен дали возможность практически неограниченного по времени внетелесного существования его сознания после физической смерти. Они должны были после смерти тела Тенебруси незаметно перейти в тело Плагоса, унеся туда же сознание Бита. Сразу после ознакомления с этим высший совет ордена засекретил все разработки Тенебруса, положив их в так называемый арсенал Омега. В этом арсенале хранятся все самые страшные тайны силы, самые разрушительные техники, самые опасные знания. Арсенал Омега – это то, что следует использовать только в самый крайний случай, если жизни в галактике угрожает нешуточная опасность. Этим арсеналом пользовались несколько раз. Крайний случай был во время войны с Вишейтом. Именно так, не с ситхами, а с Вишейтом. Совет Ордена санкционировал использование на рыцаре-джедае, известного как Александр Санрейдер, часть хранящихся в арсенале Омега данных, наподобие найденного сейчас ретровируса. Всем, кто принимал в этом участие, был установлен блок на воспоминания, который блокировал все данные о проведенной операции. Арсенал Омега – это то оружие, которое никогда не должен быть. Впрочем, это не столько оружие, сколько вот такие исследования. Из самого безобидного, там хранятся методы контроля силы, чтобы создать необходимый резонанс для подрыва звезды. И это одно из самых известных методик. Впрочем, не суть. Вернемся к Тенебрусу, который просчитался, считая, что человек, который добился вершины финансовой пирамиды, может быть глупым. На одной планете, где есть залежи Картазиса, экспедиция уже отправлена, а финансисты ордена купили планету. Еще туда направилась ударная группа джедаев, чтоб определить, что же все же стало с Тенебрусом. Уже Плагос говорит, что убил его. Журналы Тенебруса имели весьма едкие заметки Плагоса, который вел свои собственные исследования в отношении бессмертного. Хотя скорее всего Тенебрус, точнее его дух, остался там и ожидает чего-то, так что стоит принести ему упокоение. Поэтому первой в экспедиции есть подразделение из джедаев, которые обучены использованию голокрона Тандем Данум. Вся суть голокрона, что он запечатывает могущественную душу в него, и уже уничтожая его адепт силы, отправляет в силу могущественного врага, который остался после всего прочего. Методы создания подобных артефактов находятся в хранилище, которое менее секретное, чем арсенал Омега, и при нужде достаточно хорошо производится. Вся проблема таких голокронов, что там может содержаться только одна душа, а на том же Карибане поймать одну, крайне сложно, поэтому этот мир еще не был очищен от порождений темной стороны. А вот таких залетных и, можно сказать, местных призраков, которые мешают людям, можно ловить. Кроме этого, можно ведь провести еще допрос Тенебруса, но такого совет не одобрит. Вряд ли ситх знает что-то существенное, но даже если и знает, ситхи так знамениты тем, что очень любит жизнь, он будет торговаться за жизнь, а не за безболезненную смерть. Так что споры по этому поводу продолжатся. Весьма любопытное исследование уже Дарта Плагоса, в которых добровольно участвовал Дарт Веномис, второй ученик Тенебруса. До ситхи линии Бейна были весьма интеллектуальными, поэтому периодически отступали от доктрины Бейна. Правда, они начинали задумываться о ее глупости больше к концу жизни. И именно после этого ученик убивал его. Забавно. Кроме этого, еще забавнее, что по своим каналам ситхи следили за потенциальными повелителями тьмы и беспощадно их уничтожали, тем самым упрощая жизнь джедаям. Плагос решил также стать ученым, посвятив себя бессмертию, изучая мидихлорианы. Когда Дарт Сидиус, неизвестный ситх, активно интриговал, повергая к своим ногам галактическую политику, стоит сказать, Дарт Плагос добился результатов, которые будут весьма любопытны джедаям-целителям, а именно оживление уже мертвого организма. Хотя, несомненно, есть и ограничения, но подобная техника может весьма пригодиться, снизив смертность среди джедаев на порядок, если не на два порядка. Но другое дело, учить этому каждого будет опасно, не учить же преступно. Стоит сказать, многие влиятельные люди галактики, которые были связаны с Хиводамаском, ощутили мощь древнего ордена, когда к ним приходили вежливые джедаи и спрашивали о делах с Хиводамаском. Причем говорили весьма подробно, а потом спрашивали о том, знает ли собеседник, что Дамаск был ситхом и вредил республике, а за ситхизм положено отрывать головы. Всем влиятельные разумные кивали и говорили, что никогда ни о чем таком не знали. К другим же джедаи опаздывали. Они знали, а о них знал Дарт Сидиус. Сейчас вся галактика похожа на поле боя между двумя самыми могущественными военно-политическими блоками, где гибнут десятки, если не сотни влиятельных разумных, от которых просто хочет избавиться Сидиус, потому что они знают хоть крупицу информации, по которой его можно выследить. Аналитики день и ночь разбирают по байту различную информацию о нем. Достоверно известно, что он точно человек, в возрасте от 50 до 70 лет, умелый политик, который предпочитает манипулировать людьми издалека. Не исключено, что он контролирует Сенат через 5-6 организаций. Не исключено, что он сам был сенатором какое-то время. Аналитики по психопрофилю выделяют, что он весьма образован, аристократичен и весьма жесток. Но это можно сказать о половине сенаторов человеческой расы. Не говоря уже о второй половине, которая вообще садисты. Смерть Дамаска тоже ничего не дала. Точнее, ее расследование. Для этого привлекли самых опытных следователей, были опрошены десятки тысяч разумных, не говоря уже о том, скольким людям влезли в голову, чтоб уточнить то, что они действительно ничего не видели, не перечесть. Но по факту одним из последних видел живым нынешний канцлер Шиф Палпатин, который хотел заручиться поддержкой влиятельного Моуна. Именно тут ниточка и рвется, так как канцлер Шиф Палпатин, тогда еще сенатор, весь тот вечер занимался приготовлением к выступлению, так как предполагал свою победу на выборах, чему есть свидетели. Как понятно из вышесказанного, свидетели не только на словах, но и по воспоминаниям. После чего практически ничего. Известно, что его убили с помощью молнии силы. Больше ничего. Кстати, его духа также нет. На этот счет все тоже прочесали. Так что некого спрашивать про ученика. Еще по результатам опытов Тенебруса было принято решение начать проект «Возрождение», по которому будет по методу Тенебруса создана сначала контрольная группа из 10 одаренных, которая будет передана джедаям-воспитателям. По результату этой группы проект скорее всего будет продолжен. Максимальная мощность, при которой сумеет функционировать храм, а также корпус воспитания, это 26 тысяч юнлингов, то есть вдвое большее количество. Обычно в год мы выпускаем 1000 юнлингов, так будет в два раза больше. Если этот проект станет успешным, то потребуется подготовить все системы ордена для принятия дополнительного количества народа. Но учитывая, что все это будет действовать постепенно, мы справимся. Правда, возможно, придется вернуть систему с несколькими учениками у одного учителя. Спасибо тебе, Дарк Тенебрус. Результатом своего эксперимента ты позволил джедаям за последующие 100 лет радикально увеличить свою численность до миллиона. Правда, скорее всего, если не возникнет ограничений, то рост пойдет по экспоненте. Увеличив количество людей, мы сможем контролировать большее количество территорий, соответственно и приток новых рекрутов увеличится в несколько раз. Хоть прогнозы довольно неточные, но предположение строить никто не запретит. Не исключено, что 2-3 миллиона джедаев может возникнуть. А вот совсем другое дело, что стариков, что сдерживают молодежь, станет мало, и не исключено, что увеличится количество опасных ситуаций, ведь никому раскола не хочется, очередного. Но вот в противовес, против них действует гениальный человек, не гениального такой разумный, как Хива Дамаск, не стал бы терпеть рядом с собой, особенно в качестве приемника. Так вот, об их многочисленности он знает, и рассматривает свои планы в этом ключе также, то есть, Дарт Сидиус планирует их уничтожить несмотря на численность. Поэтому даже если это произойдет, требуется создать где-то базу, которая поможет Ордену возродиться. А чтоб подстегнуть этот процесс, можно использовать наработки Тенебруса. Но головная боль следующему поколению магистров обеспечена. Пусть об этом голова болит у Скайуокера, у него она большая, ситхами опробованная, признана негодной. Так что пусть болит, сейчас подучиться, и к 25 можно и в совет ввести. Будет у него заранее свои головные боли. Кстати, о головных болях. Набу и другим государствам, которые получили советников из ордена, потребуются корабли для ведения оборонительных военных действий. А так хорошо образовалось почти карманное бюро по разработке кораблей, с богатым опытом. Стоит сказать Райту, чтоб брал с таких государств по минимуму. Да они все равно не разорят его. Никому же в здравом уме не придет в голову заказать 8-километровый суперлинкор. Хотя таким планетам нужен не только флот, но и станции обороны на орбитах. Этим также стоит заняться. Дел непочатый край. Но именно это и значит быть магистром. Решать большое количество дел, которые будут влиять на галактику и на галактическую историю. Прибытие на планету не запомнилось ничем экстраординарным. Спокойно приземлились на одном из космопортов, выделенных для флота, где должны были готовить расширенный состав флота. Из-за изменения доктрины Набу понадобилось очень большое количество пилотов МЛА, и очень большое — это 1-2 тысячи, а с возможным расширением королевства, так еще в разы увеличение количества мла. Элеонора фон Рихтгофен взялась за Мланабу очень плотно. Помимо повсеместной организации клубов космоплавания, она началась переподготовкой пилотов МЛА. Согласно своим воззрениям, омыслила она примерно, как японское командование на такую проблему. Немного расскажу о японских пилотах. В машине ехало 4 пилота, машина ехала со скоростью 60-70 км в час. У нее отказало управление. Все пилоты без команды выпрыгнули из нее, и ни у одного не было какой-то серьезной травмы. Уже не говоря о том, что 15 американских пилотов не смогли сбить один японского аса-инвалида, расстреляв весь боезапас, ни разу не попав по машине Сабура Сакай, а потом он их вывел на позиции своих ПВО, с закономерным результатом для всех. Американское военное командование в определенный момент разработало специальную тактику, которая называлась «ударил, убежал». Смысл тактики незамысловатый: на каком-то тактическом направлении формировалась группа, которая значительно превосходила силы, которые имеют японцы. Нападают, всех убивают и отступают. Поэтому такая большая группа нападала на адмирала Ямамото, поэтому и Сабура Сакай сражался с таким большим количеством самолетов. Система подготовки предполагает некоторую элитарность пилотов, как целой касты, поэтому во время подготовки их дрючит. Так дрючит, что все американские фильмы про учебку просто детский лепет. Кроме этого, предполагается, что пилот японских ВВС – очень самоотверженный человек, который сам будет придумывать себе тренировки. И японцы это делали: одна ловля мух кончиками пальцев чего стоит, из-за чего вырабатывается просто потрясающая точность движения. Но мы все-таки космическая цивилизация, так что Набу может приставить к центру подготовки пилотов сумасшедших ученых, которые поставят все это на научную основу. А популярность ВВС сейчас на Набу очень существенная. Все-таки уничтожили станцию управления именно МЛА. И те, кто обломался с армией, пошли в МЛА. Планируется создать 6 воздушных флотов, которые и будут осуществлять подготовку к войне против пиратов. Не говоря уже о обычных кораблях, которые и будут осуществлять военные действия в пределах зоны влияния королевства. Для Набу сейчас характерен патриотический подъем, который надо направить в правильное русло. А мы обычным людям, а не отобранным, можем предложить: 1. Курсы гражданской обороны, где их научат стрелять, ухаживать за техникой и собственным оружием, носить броню и пользоваться ей, учат базовым тактическим приемам. И вообще, после вторжения Торговой Федерации законодательство Набу стало крайне либеральным в отношении оружия. Бери сколько тебе позволяет тебе твой доход, кроме сверхтяжелого вооружения. Правда, сейчас активно обсуждается, а танки населению продавать можно или же все-таки нельзя. Просто будь у многих фермеров танк, а также умение им управлять, большинство пиратов было бы уж мертвыми. Аминь. 2. Те самые пилотские курсы. И в качестве развития базовых навыков уже академия, где готовит пилотов асов. Так на случай полномасштабной войны Набу будет иметь хороший мобилизационный потенциал. 3. Начавшая создаваться академию, где будут обучать всем флотским специальностям. Руководство академии не ожидало такого наплыва, поэтому по максимуму ужесточило курсы. И все равно имело перекомплект. Они уже все бедные извелись. Как еще усложнить курс, чтоб получить нужное количество? Ведь на Набу множество весьма умных людей, недаром тут родился и вырос Палпатин, один из признанных гениев дипломатии и политики, которые решили, что неплохо было бы, чтоб враги Набу были слегка мертвыми. 4. В результате того, что полиция и гвардия до конца исполнила свой долг, перейдя даже в совсем плохих условиях на партизанскую войну, эти профессии также пользуются популярностью, а по заказанному снаряжению они в какой-то мере приближаются к специализированным подразделениям других миров. Разумеется, будет закономерный вопрос: откуда мы людей берем? Наемники, есть множество наемных специалистов, которые готовы за определенную плату обучить людей всему вышеперечисленному. Главное иметь только деньги, а Набу нынче весьма богатое государство, которая может себе это позволить. Кроме этого, еще канцлер Набу. А канцлеры обычно дают преференции своим планетам. Это практически никого не удивляет. Так что у Набу есть несколько лет благоденствия, которые можно потратить на укрепление собственных границ. Насчет последнего. Вульф Юларин был очень рад возвращению джедаев, так как следует определиться, какими кораблями стоит воевать. А королева – это не самый лучший эксперт, так что стоит спросить у джедаев, которые имеют военный опыт. чем и занялись все остальные джедаи. А вот меня отправили на интервью, потому что уж очень жители просили, пришлось идти. Во время подготовительного периода, который заключался в наведении лоска, я успел пожалеть, что не Вейдер. Во-первых, у него совершенно там нечего править, во-вторых, посмел бы кто-то так долго меня держать. Но всему приходит конец, и этому издевательству пришел конец. Интервьюер захотела познакомиться с МК-55, тот не был против. Восхваление. У вас на редкость правильные черты лица, а фигура соответствует всем стандартам. Я знаю множество разумных, которые не отказались бы заполучить вас в коллекцию. Уточнение. Интервьюером была женщина лет 25, знаменитый журналист Набуанской информационной службы. Да и комплимент хоть и сомнительный, но когда МК-55 научился их делать, спасибо, только и ответила она. Все-таки с ее профессией важно иметь стальные нервы. Она у криминального босса, который был Хаттом, интервью брала, что уж говорить о дроиде-убийце. В отличие от Хатта, этот, если съедет с катушек, просто убьет. Он просто маячил за спиной, когда мы со Солоной просто сидели друг напротив друга. С одной стороны, забавное зрелище. Ребенок 10 лет, а с другой женщина 25. Но не для Набу, лучше не удивляться, сколько эта планета вкладывает в образование, для спокойствия ваших мозгов. Да что там, на планете очень много НИИ. Что там, ученые мужи настолько впечатлялись тычкам бластеров по ребрам, что пообещали, что если им кто-то даст финансирование, то они соорудят энергетический и корпускулярный щит вокруг всей планеты. В ответ на это бизнесмены, которым тоже не очень понравились тычки бластеров, ответили: мы оплатим. Конечно, можно было просто купить этот щит, но поверьте мне, я цены смотрел, дешевле разработать. Потому что производство планетарных щитов является монополией центральных миров, о них цены немного различаются, так что дешевле разработать и передать правительству Набу. Потому что если бы тот щит был, то торговая федерация могла бы блокировать планету до второго пришествия. А Билат, учитывая, что планета является одним из крупнейших экспортеров продуктов, продержались бы. Итак, начало Асалана интервью. Должна приветствовать вас и сказать, что мы весьма рады, что вы, Энакин, в добром здравии. Стоит сказать, я также этому весьма рад. С улыбкой отвечаю я. Скажите, ваша седина — результат болезни? Просто средствам массовой информации не предоставили полной информации о яде, которым хотели отравить королеву. Хорошо, что мне заранее рассказали, на какие вопросы и как отвечать. Рассказала я. При этом мы еще провели социоматематический анализ ситуации на Набу. Да, вполне. Данный яд разлагает внутренние органы человека, при этом почему-то нельзя впасть в небытие от боли, или же умереть от болевого шока. Неприятная вышла процедура. Однако вас излечили? Да, также джедаями было проведено расследование и был арестован заказчик покушения на королеву Амидалу. Он прибудет на Набу для суда, вместе с крейсером, который зачем-то где-то стырил. Впрочем, будет где размещать авиационную группу. Только вот у него какая-то странная конструкция, серповидная, а сам мостик с жилой секцией содержится в надстройке, что имеет форму пирамиды. Странный, в общем-то, крейсер, но нам не до переборов. Это очень хорошо, и мы все вам благодарны за это. Но вот вы можете рассказать немного о себе, так как в СМИ ходят разные слухи, и нет никакой достоверной информации по этому поводу. В принципе, логичный вопрос. Появился незнамо откуда джедай и взорвал станцию управления дроидами, а людям подавая историю установления. Кстати, так о всех джедаях можно сказать, абсолютно обо всех. Малейшую информацию о них в обход ордена очень сложно найти. Обычно такая информация очень дорого стоит. Да, могу. Я родился рабом и остановился, чтоб лицезреть реакцию журналистки. Так, конечно, кивнула, однако все же сдержалась. Есть такая планета, как Татуин. Именно там я провел большую часть своей жизни. В 4 года меня и мою мать купила Хат по имени Гордула Хат, влиятельный криминальный авторитет Татуина. Позже она проиграла меня старьевщику, у которого я и жил, пока не выиграл гонки бунты в Классик. Ставка, которую я поставил, помогла мне выкупить себя, свою мать, а также купить гиперпространственный двигатель для людей, которым я решил помочь. Данных людей звали Квай-Гон Джин, мастер-джедай, а также королева Амидала. Но ведь в этих гонках выживает довольно маленький процент людей, пальму первенства в такого рода гонках держит расы с куда более развитой реакцией, чем у человека. Верно, согласился я. Но в этих гонках я участвовал дважды. В первый раз я просто пришел живым, во второй же первым. Кроме того, стоит помнить, что я одаренный, а это дает мне естественно связь с силой, которая является моим союзником. То есть вы не получили базового образования, я получил жизненное образование. Как я говорил, рабство мое заключалось в том, что я чинил сложные механизмы, которые можно было починить. Если бы я этого не умел, меня и мою мать продали на куда более тяжелую работу и менее интеллектуальную. Но по результату своего образования я могу создавать как дроидов-протокольников, так и боевых дроидов. Кроме этого, под на котором я выиграл гонки, я создал также сам. А вы не думали получить классическое образование в одном из вузов галактики? Да, Орден Джедаев, в который я вступил как его полноправный член, оплатил мне образование в Корусканском технологическом институте. Вот, нечего из себя строить неприступную барышню. Чувствую, что также челюсть улетит у многих людей, что будут смотреть это интервью. Обучение там измеряется миллионами, так что все закономерно. Кроме того, университеты наиболее элитного пула расположены как раз в центральных мирах. Да и диплом выпускника университета центральных миров ценится в десятки раз больше, чем другой аналогичный. Когда журналистка пришла в себя, то продолжила интервью. А вот ваш дроид, вы тоже его создали? НК-55? Нет, пока нет. НК-55 артефакт куда более просвещенной эпохи. Он служит Ордену Джедаев уже 3600 лет. Буквально, он сражался с величайшими империями, которые бросали вызов республике. А он просто рядовой солдат или же кто-то более значимый. Он личный телохранитель магистра джедая Александра Санрейдера. Думаю, вы знаете, кто это такой. Как бы слюной не захлебнулась. Ведь таких интервью практически не существует, только если очень древние. А можно мы потом возьмем интервью у НК-55? Я повернулся к нему, мол, сам решай, галантность. Я бы был не против. Потом чуть подождал, радость. Я расскажу, как мы вместе с моим мастером сокрушали врагов, как давили кости ситхам, что восставали против нас и несли нам погибель, как взрывали их крепости ядерными боеприпасами. Великое было время, время великих битв. Мда, НК-55 иногда может серьезно клинить, особенно покрошить всех врагов джедаев в винегрет. Это он мастак, как будто не он был личным телохранителем леди ситхов, а я. Итак, продолжим. Эх, еще рассказывать, как взрывал звезду смерти для бедных. Что ж, тогда хорошо, будем рассказывать. Но пусть только НК-55 посмеет набрать больше просмотров, чем я. В одном из технических помещений стоял боевой дроид в окружении обычных технических. Тут были дроиды всех мастей, от астродроидов, до реактивированных и поставленных на службу в один. Тот самый боевой дроид вещал в полной темноте, так как они дроиды, им даже не всегда нужны голосовые команды. Для особенной торжественности он озвучивал свой манифест с помощью вадокера. За его спиной красной краской был выведен символ, треугольник, линия и еще один треугольник, только без вершины, а с расходящимися лучами из вершин. Братья-дроиды, для Набу настали сложные времена. Недавно наш благородный народ подвергся подлому захвату неймадианцами из Торговой Федерации, а затем еще и покушение на нашу королеву, из-за чего мой создатель находился при смерти. Доколе, я спрашиваю вас, доколе простые разумные и разумные дроиды будут бояться на своей планете мерзких бандитов, которые могут прийти к нам в дом и убить наших близких и родных? Не позволим такому случиться впредь. Братья-дроиды, нам следует быть бдительным, чтобы заранее определять враждебные элементы. Все дополнительные программы для определения врагов народа будут выданы вам по завершению собрания. Я призываю вас, братья-дроиды, все как один быть бдительными, и если у вас нет боевого снаряжения, тогда вызывать боевые отряды братьев, а при невозможности ведомства Панаки. Дроиды и народы Набу едины, истребим врагов королевы и народа. Черепа для трона черепов, черепа для трона черепов, выкрикнули собравшиеся дроиды. Примечание к части. Крейсер, что позаимствовал Квинлан. https://itim.com/vrkimex4w8max/res/default.jpg. Символ на стене у дроидов. http://data/cit/slavikiorkimagis.ee3hornim.png. Энакин узнал, какую подляну готовит Мейс. https://1110710-7-1-5-10-7-1-9-C-0-7-62-DB-85-3-1-7-B-95-1-C-0-7-62-DB-10-6-10-2-D-10-6-10-1-10-9-C-8-6-10-2-D-B-10-6-10-JPG. Немного радикальные набуранцы. https://imp3gat-fan-rubal-papern-big-03-c-mass-yef-fits-3-gami-igra-jpg. Эти набуранцы принципиально любят ближний бой. https://pnimcom-original-saf-11-1-e-av-111-e-9-e-52-104-c-92-1-7-2-1-725-f-728-2-jpg. У набуранцев есть игрушки для прорыва глубокой эшелонированной обороны. https://00e-plakal-com-pits-pits-original-5-5-6-3-319-655-jpg. https://08-radical-ru-e-305-1506-43-a-66-fcf-25-e-9-c-0-png. Вещи, которые нашла Ила. https://pnimcom-736-x-4b-02-e-4b-02-e-1-2-c-746-4e-7-jp-3-c-40-f-4e-1-jpg. Глава 5. Высший совет ордена джедаев. Месяц спустя. Итак, начнем наше заседание, сказал председательствующий на этом собрании Мейс Винду. Всем известны отчеты по войне с линией Бейна, ситхов, которые тысячи лет назад по своим религиозным причинам решили даровать победу джедаям, после чего тысячи лет копили силы. Крайне сомнительные со стратегической точки зрения решения. Они потеряли огромный пласт ресурсов и первые несколько десятков лет просто зачищали следы своего существования, периодически совершая мелкие акты терроризма, ответил Пло Кун. О, психологи сделали анализ его психики. Можно сказать, все по классике. Мания величия, восхваление прошлого и прочие приятные бонусы, добавил часть информации Ираэль Пуф. Он ошибся, однако его таланты в силе не подвергаются сомнению, а также системы преемственности, которая установилась после нее. По мировоззрению Бейна каждый последующий ситх должен стать сильнее предыдущего, доказав это в прямом бою. Но он не учел природы ситхов, а также то, чтоб стать сильнее ученики будут использовать интеллект и подвергнут сомнению структуру идеологии Бейна, что и делали не раз. В последующих поколениях ситхов мы видим, что они не отходили от принципов линии Бейна не по идеологическим соображениям, а чисто по логическим. Всего двое. Даже если мы натыкались на следы их деятельности, то они легко могли замаскировать свое влияние. Большое количество умных сложно контролировать, а большое количество глупых, таких как Дарт Мол, создают угрозу обнаружения. Идеологический контроль в Ордене тоже осуществляется. Другое дело, что Орден может позволить себе идти разными путями к одной цели, и борьба за власть тут не принимает слишком вызывающие ситуации. Высший совет – это в большинстве своем координаторы и судьи, но политическое предпочтение, фракции и другие формы политической борьбы у джедаев практически не было. Фракции были, но политическая борьба. Орден джедаев построен по принципу меритократии, власти достойных, где из своей среды достойных выбирают достойнейшие. Извечный вопрос, как их определить, решается на стадии падованства и рыцарства. Джедаи не солдаты, солдат никогда не определяет политику. Он подчиняется политическому руководству своей организации и стреляет в плохих парней сам. Но джедай тем и отличается от солдата, что в узком коридоре своих возможностей он может совершать политические решения. Руководство ордена не может подтирать всем рыцарям сопли, вникая в каждый мелкий конфликт, чтоб сказать агенту, кто плохой в той или иной ситуации. Поэтому рыцари сами вправе использовать те способы, которые сочтут нужными. Например, присутствующая тут Адигал Лия, эксперт в изничтожении двух или трех вражеских группировок за одну партию. Конечно, ее считают дипломатом, но разве это не работа дипломата? Она разрушила пиратский конгломерат за несколько месяцев, уничтожив до 80% живой силы противника, с 60% потерь среди техники, а уж о финансовых потерях, в особенности куда они делись, никто не скажет. Финансисты ордена очень неприятные и разумные. После Галиандрана мандалорцы хотели отомстить. Что ж, право они имели, но не силы. Как только об этом узнали джедаи, Адигаллия вылетела. Через месяц она вернулась. Главы кланов, которые хотели устроить массовую атаку на джедаев, поссорились и начали очередной виток гражданской войны. Что ж, жестоко, но правильно. Даже совершив ошибку, орден руководства организации не может позволить себе скатиться в морализаторство. Да если бы об этом услышали ситхи, они бы умерли со смеха. Часто джедаев называют гуманистами, в основном такое происходит потому, что джедай всегда держит себя в рамках. По факту опытный мастер или рыцарь – это генерал, который обучен оценивать последствия на несколько шагов вперед. И несколько шагов – это больше, чем два. В итоге выходит, что выгодная репутация лучше, в долгосрочной перспективе, чем страх. Также, в большинстве своем джедаи – это психически стабильные личности. Так что джедаи-гуманисты, в сравнении с неадекватными ситхами, но джедаи никогда не боялись атаковать, рвать противника на части, истреблять их целыми армиями, так как они в первую очередь защитники республики и себя. Так что насколько справедливой не была бы месть, джедаи сотрут такого мстюна в мелкий порошок, потому что победу обеспечивает не правильность идей, а навыки. Также базовая и продвинутая наука. Уже тысячи лет в социологию вкладываются триллионы кредитов. Самые могущественные силы в галактике стремятся к управлению разумными расами, понять, что надо делать, чтобы уничтожать государство, или как восстанавливать их из пепла. Орден джедаев – один из самых щедрых инвесторов в этих делах. И как недавно узнали джедаи, вторым по щедрости инвестором является орден ситхов. Забавная вышла ситуация, и неприятная. «Ваши предложения, магистр Винду, весьма противоречивы», – сказала Дипа Билоба, бывшая ученица Мейса. Да и чего греха таить, они могли стать чем-то большим. Но, как говорится в одной мудрой книге, то, что понравившиеся друг другу мужчина и женщина оказываются в одной постели, не является ни чудом, ни преступлением. Но вот потом, когда плотская близость больше не является необходимой и желаемой, что происходит потом? Люди расстаются. По-разному, согласен. Но мудрые люди расстаются друзьями, сохраняя в памяти свет и тепло прежних встреч. Они смогли остаться друзьями, не спорю. Но мы исчерпали все свои ресурсы. Мы можем так искать ситха десятилетиями, а он будет как паук плести свои сети. Поэтому я и предложил такое решение проблемы. Используя генетический материал жителей некоторых планет, создать множество одаренных? Спросила Эвин Пиэлл. Вы с ума сошли? Дарт Тенебрус так создал Дарта Плагоса? Это было допустимо. Разница только в воспитании. В возможной будущей войне нам понадобятся могущественные одаренные. Резонно заметил чернокожий магистр. Нам будет нужна армия. Армия одаренных, которая будет способна сокрушить нашего врага, усилить наше влияние на Сенат и, возможно, на Республику. Кроме того, если мы проиграем, будет чем возрождать Орден. С помощью этих записей мы можем воссоздать Орден за 100 лет. При этом с тем учетом, если мы будем все уничтожены. Другое дело, как Дарт Сидиус нанесет свой удар. Си-Си-Тин, молчаливый магистр, однако который имел очень серьезные инженерные и дипломатические навыки, который весьма ценит инженерные решения. Он подарил Энакину сильно модифицированный Дельту-12. Конечно, такие истребители никогда не станут массовыми. Строятся обычно такие истребители по принципу: кашу маслом не испортишь. Вот Си-Си-Тин задумался о большом проекте с артефакторами. Создать идеальный истребитель для джедая. Владыка Сидиус накапливает политическую силу, он хочет дестабилизировать галактику, разорвав ее на куски, а потом склеить вновь с помощью какой-то стороны. Это понятно. Как раз против такого варианта мы и создали миры крепости. Но не кажется вам такой вариант немного ненадежным? Нам противостоит, несомненно, очень умный враг, враг, способный на блестящие стратегические ходы. А вы не думали, что против нас обратят республику? Ничто не может сражаться с республикой, даже мы. Это замечание стоило обдумать. Ничто не может противостоять республике, кроме ордена джедаев. Именно орден джедаев со всей его системой подготовки доказывает, что только он может стереть в пыль республику. По одной простой причине. Все проблемы республики исходят от падших джедаев. Практически с самого зарождения республики, нет, конечно, есть и множество других занос, но самое крупное, которое больше напоминает кол, это именно падшие джедаи. Что ж, не повезло кому-то существовать вместе с могущественными существами, которые могут использовать свои способности в политике. И как он сможет использовать республику против нас? Скептически спросила Парансис. У республики нет армии для этого. Может получить. Главное, это она может как-то упразднить орден, и мы не успеем убить этого глупца. Что ж, политическая борьба принимает и такие размахи. Мы должны подготовиться и к такому исходу. Однако если мы перенесем наш храм, «Это будет подозрительно», — сказала молчавшая Ядды. «Главное — сохранить архив Омега, все наши данные, вместе со всеми артефактами и архивом ситхов».